жизни, скорбей, бед, событий, и больших, и малых, которые очень часто, как говорят, в миру выбивают нас из колеи, и мы теряем душевный мир, теряем спокойствие духа. И нам уже кажется, что терпеть эти скорби и напасти даже и не вмоготу. Батюшка, где брать силы, где их черпать, чтобы претерпеть все, что Господь посылает нам в этой жизни? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, эта тема очень интересная. И сколько жил народ, живет и будет жить в этой жизни, все испытывают скорби, страдания, теряют душевный мир, теряют покой, теряют и радость. И никто здесь на земле не даст душевного мира и покоя, исцеления нашей души. Только один Господь. Так ведь мы наблюдаем, когда человек физически заболел, он спешит в больницу, в поликлинику. А когда человек заболел душой, то есть духовная лечебница, это церковь. Потому что есть возможность получить душевный мир. И, конечно, когда человек пришел в храм, даже поставил свечку, уже маленькая зацепка есть. Но это только зацепка. А надо войти полностью в церковь и быть со Христом. И для того, чтобы войти и быть со Христом, человеку нужно внутренне очиститься. Как вот люди добрые входят в новую квартиру, они ее очищают, все убирают, весь хлам, мусор, все промывают уголки, протирают и окна. И когда доведут до полнейшей чистоты, тогда уже вселяются в эту квартиру. Точно так же, для того, чтобы Господь вселился в наше сердце и Дух Святой жил в нашей душе, нам надо внутренне очиститься. Надо вспомнить, начиная от юности, насколько нам позволяет наша память, во всех грехах покаяться. Это только начало. И, конечно, любой человек, который не церковный, когда он первый раз приходит в церковь, душа мучается его, совесть мучает, но он не знает, в чем каяться. И обычно так человек привыкает к этой грязи и говорит на исповеди: «Я никого не убивал, не грабил, я очень хороший человек». И, конечно, это только начало. Но когда человек начинает беседу со священником или начинает читать книги, Евангелие, святых отцов или житие святых, это зеркало нашей души. Мы начинаем видеть себя, кто мы есть и в каком мы состоянии находимся. Все это понимается только в сравнении не с грешными людьми, а с теми людьми, которые достигли совершенства, которые вошли в обители рая. И, конечно, в этой жизни мы должны терпеть все скорби, неприятности и все остальное. Так и Господь сказал: «Будьте прискорбны в этом мире». И Он говорит своим детям: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и всех я вас успокою». И те люди, которые пришли ко Христу, Господь их успокоил. Они умиротворились, и это все на практике испытано каждого человека. Потому что было время, несколько десятков лет, когда пришла новая власть, новая идеология, хотела тоже дать душевный мир и покой, и земную жизнь. Ничего не получилось, все развалилось. Хотя надо сказать, что все силы ада были направлены за 2000 лет против церкви. Но победителем стал Христос. Вера была, есть и будет. И без веры человек не может получить душевного мира, ни радости, ни покоя. Он нигде не купит это за деньги. Никто ему не даст, кроме Христа. И Христос готов всем дать эту радость. Но от нас только требуется одно, чтобы мы приготовили свою душу, то есть приготовили свое духовное сердце, очистили от грязи греховной, и тогда благодать Божия наполнит нашу душу. Я вспоминаю такой интересный пример, как один монах получил душевный мир и имел дары, дары исцеления. Однажды он нес послушание в больнице, и когда он подходил к больному, ласково поговорит с ним, порой даже коснется рукой его тела или каких-то ран, и человек в скором выздоравливал, мигом исцелялся. И это было замечено настоятелем и братьями монастыря. И стали следить за ним, какие же он тайные подвиги совершает. За какие-то тайные подвиги Господь дал ему такой дар исцелять людей. Смотрели за ним. Он со всеми вставал утром, ходил на службу, нес послушание и также на обеде был, ничем не отличался в своих подвигах от других братьев. И однажды настоятель вызвал его и говорит: «Брат, признайся, какие у тебя тайные подвиги?» Он тот черт, ты мне прости, у меня никаких подвигов нет. Но настоятель настаивал, надо открыть это для славы Божией. Вот я не знаю за собой подвигов. Может быть, это подвиг считается. Я в основном настроил себя так в этой жизни. Терпеть от людей все. И что бы со мной ни случилось, я говорю: да будет воля Твоя святая, Господи. Не как я, а как Ты. Ты знаешь, что мне полезно. Если кто-то даже обидел, оскорбил, я не питаю зла или обиды, не держу в сердце. Считаю, что Господь мне это попустил. И это значит, надо так, потому что вся наша земная жизнь – это подготовка под потусторонний мир. А Господь, Он врач души телес, Он знает, кому что надо и что полезно. Я полностью отдался в руки Божьи. Даже порой и сам заболею, когда. Значит, так Господу угодно. Может быть, за это мне Господь дал. И, конечно, он получил душевный мир. В нем не было ни зла, ни гнева, ни раздражения, ни обиды на ближнего. Он полностью сохранял мир. Это только надо уметь настроить себя в этой жизни. Всецело отдаться в руки Божьи. Вот тогда наша душа умиротворится, успокоится. А если мы примем мысли, порой не свои, а мысли темных сил, которые также действуют на наш разум, то в это время мы теряем душевный мир. Вроде бы под справедливости, вроде бы по правде все как бы надо, высказать ближнему все. Но в это время мы теряем душевный мир, когда высказываем ближнему. Вроде бы надо подсказать ему, он не понимает. А порой подсказываем мы это не один раз, а много раз. И порой человеку досаждаем, и он теряет мир душевный, а самое основное, мы теряем мир, и нет и покоя ни в нашей душе, и вокруг нас тоже у людей нет мира. И таким путем вот мы страдаем и мучаемся. Ну, конечно, ведь в жизни мы должны терпеть много всего неприятного. Как вот один добрый человек сказал, если молотком гвоздь забивать в доску, чем сильнее его забьешь, тем он крепче держится. И вот чем больше гонят христиан, чем больше им делают зла, тем они крепче в вере. Как вот взять дерево? Если это дерево, где нет ветра, оно пускает корни поверху. А когда ветры дуют сильные, то это дерево корни пускает вниз, и держится дерево уже крепче. Так и человек в своей жизни. Чем больше скорбей, чем больше болезней, чем больше страданий, он крепче держится в вере, особенно когда его гонят за Христа. Потому что наша мать Россия, она вся избитая, измученная, истерзанная, изнасилованная, и били по устам ее, и говорят, за что тебя, мать России, так бьют? Бьют тебя за Христа. И, конечно, все люди, которые хотели бы душевный мир иметь, они все-таки должны себя настроить. Единый источник этого мира, радости и покоя – только Христос. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка Авросинь. Благословите раба Божия Сергия. Господь вас благословит. Поздравляю вас и также в вашем лице всех православных. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Иулию. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. У меня уже бабушка, дедушка умерли, и я задумываюсь вообще о смерти, и насколько... Что может сказать смерть человека нам? То есть может ли умереть вот грешник спокойно, а человек, допустим, который достаточно очень много сделал добрых дел, но в муках, в агонии? Спаси Господи. Есть такое. Допустим, один человек всю жизнь проводил развратный образ жизни, а другой человек в добрых делах постоянно упражнялся, каялся, молился, и когда была кончина одного и другого, то тот, который не знал Господа, жил в пороках, страстях, и когда он умер, погода была прекрасная, и народ собрался, хоронили его, ну, как бы говорится, на высшем уровне. И умер другой человек, который знал Христа и в добре всегда пребывал. Он умер, а в это время погода была очень нехорошая, ветер был сильный, дождь, грязи много, и народу было очень и очень мало. Говорят, а почему так? Да очень просто. Тот человек, который умер в Боге, не хватало, может быть, немного скорбей для его души, чтобы похоронили вот в таком его состоянии. И душа его очистилась. А тот человек, который умер без покаяния, и, конечно, душа его не в рай, а в ад, к демонам пошла, то ж для него, для тела было хорошее, можно сказать, и хорошие похороны. Кому как Господь благословит. Кончина это не зависит. Батюшка, ну а сам лик, вот сам лик умирающего, он все-таки говорит? Ну, бывает, что... состояние души. Бывает, когда вот человек умирает, это замечено многими. И когда душа выходит из тела, и, видать, как говорится, выпивает горькую чашу, приходит смерть. И бывает все лицо искаженное. Но бывает, что и грешник тяжелый умирает, бывает и лицо спокойное. Я это прям видел, когда я одного грешника, который не хотел каяться, причащаться, он умер, лицо было спокойное. Это не имеет значения. Самое главное, в каком состоянии идет душа. Вот это самое основное. Ну, надо сказать, что для верующего человека смерти нет. Для него смерть – это рождение. Как вот бабочка проходит три стадии, говорит святитель Иоанн Златоуст. Гусеница в куколке, и вылетает бабочка. Это не значит, что вот, если гусеница находится в бабочке, и она не должна рождаться, она должна вот здесь умереть. Наоборот, это жизнь. Точно так же человек, вот как бы в утробе матери он является гусеницей, душа в теле, это как вот гусеница в куколке, и когда человек созрел, стал пригоден для обители рая, то душа выходит из тела. Тело – это оболочка нашей души. Даже говорят, вот часы взять. Часы ведь имеют механизм, имеют корпус. Вот когда футболисты играют, и говорят, он меня ударил корпусом. Тело – это только корпус. Но самое главное, основное – это душа. Порой человек страдает телом, но и страдает и душой. Если бы не было души, то бы душа бы не страдала. Только страдало бы только одно тело. Потому что человек, когда поел, попил, поспал, удовлетворил запросы своей плоти, а у него душа болит. И порой даже не знает, что ему делать. Потому что совесть мучает его. И вот когда человек в этой жизни живет, он старается жить по совести, не идти против совести. И совесть очищается у человека, и она громко говорит, как надо правильно поступать в одном или в другом деле. И вот когда человек очистит свою совесть, вот святые так отцы, и они знали, как правильно жить. Поэтому Священного Писания еще не было. Но люди жили по закону совести. И вот Господу угодно было, когда совесть была попрана, тогда пришлось дать закон людям. Ведь Священное Писание раньше не было. Люди жили поначалу, имели прекрасную память и долго жили, до 900 лет и больше. Адам прожил 930 лет. И они имели прекраснейшую память, и они могли передавать друг другу историю, запоминали слово в слово. А потом, когда уже был пророк Моисей, для того, чтобы сохранить закон Божий, то Господь послал архангела Гавриила, он явился пророку Моисею, повел пустынное место и научил его письменности. И архангел Гавриил диктовал ему, как Господь создал мир, грехопадение и все остальное до пророка Моисея. А потом уже Господь послал пророков, которые возвещали волю Божию. Но на протяжении всех этих веков, тысячелетий, цель была одна – спасение человека. И так до сегодняшнего дня промысел Божий таков, как спасти человека. И, конечно, нам дана свободная воля. Господь эту волю не насилует. Полностью Господь ждет, когда мы обратимся к Нему. У нас есть совесть. И кто живет по закону совести, все становится на свои места. Конечно, у многих совесть усыпленная, парализованная, прожженная. Я встречал таких людей, которые уже много людей убили. Их совесть уже не мучает. То есть совесть в них заглохла, и они стали ходячими трупами. Тело живое, а душа мертвая. И, конечно, такие люди, их уже не угрызает совесть, их не мучает. Они могут миллионы людей уничтожать, расстреливать, и все у них спокойно. Ну, конечно, нельзя сказать все спокойно до определенного времени. Благодать Божия касается, и этого человека мучает. Я встречал таких людей, когда работали в министерстве, то те люди, которые издавали указы расстреливать народ при советской власти, а за 73 года 110 миллионов было уничтожено людей, то эти, которые давали приказ уничтожать людей, они сходили с ума, обращались к психиатрам и говорят: «Мне являются люди», и говорят: «Ты убийца». Но врачи как могли помочь? Когда беседу вели и говорили, что вам единственный выход, это нужно покаяться. Только таким путем можно успокоить совесть. Так что совесть – это божественный голос в нашей душе. У нас есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, алло. Да, слушаем вас, говорите. Здравствуйте, отец Амросий. Благословите. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, всех недавно потрясло событие, произошедшее в Баренцевом море. И вот, наверное, многие люди, которые, значит, родные и особенно верующие люди, ну, хотели бы, наверное, слышать какое-то слово утешения в этой такой нелегкой ситуации, которая, в общем, забрала из жизни, ну, это катастрофа, которая забрала многие жизни наших моряков. Хотелось бы услышать от вас такое слово. Спаси Господи. Ну, что я лично сам могу сказать от себя? Что это трагедия. И вот эта трагедия, она касается не только тех людей, которые оказались в этом страшном помещении, в вакууме, и родственников. Она коснулась через информацию всего мира. И те люди, которые еще сохранили душевный мир, сохранили еще совесть в чистоте, они, конечно, переживали. И многие плакали, и, может быть, даже потеряли сон. Это коснулось всех. Но, конечно, может быть, и погибает еще больше людей, которые мы не знаем, нам не говорят о них. Вот. Но самое страшное, я думаю, когда вот погибают наши души, когда наши души в грехах утопают в блуде, в пьянке, в наркомании, в разврате, когда вот через каждое слово слышишь матерное слово, десятиэтажное, вот это самое страшное и ужасное. И, конечно, Господь попустил это. Но нельзя сказать, как обычно, все люди, которые не церковные, они обычно говорят так: «А куда Господь смотрел? Вот война была. Куда Господь смотрел, когда детей на кол садили? Где же Бог?» Все эти вопросы разрешимые, потому что можно немножечко указать. Я, конечно, не связываю это с лодкой. Это трагедия. Это другая сторона. Я немножко коснусь ей. Самое главное, допустим, после революции, когда народ восстал против Бога, когда начал уничтожать все храмы, монастыри, иконы, святыни, святые мощи, все пошли уничтожать. Господь дал свободную волю, попустил, и люди дошли до такого безумия, до такого страшного греха, когда уже к 40-му году хотели закончить с Богом, с Его последователями. Господь, видя это безумие, остановил. То есть сами люди столько много греха сотворили, что началась война. Не Бог войну послал, сами люди. Как-то я упоминал в одном месте, как-то группа людей вышла в поле и сделала вызов Богу. И говорят, если ты Господь есть, то скажи нам, почему, если кто смотрел эти новости, то в народе произошло сильное потрясение, потому что человеческие силы иссякли, не могут никто ничего сделать. И даже сами говорили, что единственное только осталась вера в Бога и помощь на Бога. Но если этот удар совершился, лодки и уже погибли, может быть, там первые 2-3 дня, конечно, эта трагедия, она совершилась. Но для утешения можем сказать, что поскольку наша жизнь, она в руках Господних, Господь знает, и мы знаем, что мы здесь не вечно живем на земле. У каждого дни жизни сочтены и годы. Никто не может дать гарантию, что он завтра будет живой. Все это в руках Божьих. И от нас зависит очень много. Потому что Господь без нас, нас спасти не может. Потому что мы все-таки должны идти к Богу. Ну, можно сказать так. Почему Господь не может нас спасти? Потому что мы свободные личности, и мы у Бога не робот, не роботы. Представьте себе так, если какой-то отец, имея у себя сыновей, утром встал, так, дети мои, вставайте, заправили кровать, оделись, идите умывайтесь, умылись, физзарядкой будем заниматься сейчас. Позанимались? Садитесь за стол, возьмите ложки, ешьте кашу, поели, положите ложки, встаньте, обнимите меня, поцелуйте меня, я иду на работу. И вот холодные уста, бесчувственные, тупые, приложились да, к устам отца. Разве отцу нужны такие дети, холодные, бездушные? Так и Господу такие люди не нужны. Бездушные, холодные, должны от избытка чувств, от радости, от благодарности, дети должны благодарить своего отца, а мы так должны благодарить Господа. И, конечно, вот эти все катастрофы, это говорит о том, что мы здесь не вечно живем, мы живем здесь временно. И, конечно, собор епископов молился, и даже многие верующие, видя эту катастрофу, осеняли себе крестом и говорили: «Господи, помоги!» А все-таки молитва церкви, она имеет огромнейшую силу. Допустим, одна капля утонувшего человека не спасет. А вот когда миллионы капель, то они могут выбросить человека утопающего. Так что за этих людей, которые в лодке погибли, за них народ молился, вся церковь молилась. И многие совершали божественную литургию. Ну и поскольку я упомянул, неизвестно кто когда должен отойти, и в каком состоянии, и где. Самое главное — с Богом. Даже многие люди, это замечено было, по телевидению показывали иконочку. Одна женщина показала, что вот иконочка Спасителя упала, и отломилась от нее, от рамки, одна палочка. Это, говорит, что-то тревожное. И потом, говорит, я узнала, что вот мой родственник или там внук оказался на этой лодке. Господь возвещает. Самое основное – это молиться. И наша жизнь здесь временная, и мы здесь живем временно на земле. Есть жизнь временная, есть жизнь вечная, есть жизнь земная, есть жизнь небесная. Так что мы готовимся потусторонний мир, и наши дела идут в тот мир. И дай Господь вот этим ребятам, которые погибли, вот, чтобы они вошли в обитель рая. И я думаю, что вот сейчас для них огромная будет польза, если мы хотя бы 40 дней будем молиться за них. Это огромное утешение, особенно для тех людей, вот, для родственников. Особенно подавать, если кто из них крещенный, на божественную литургию. Выше этого на земле ничего нет. И те люди, которые верующие, вот, полезны каждый день для этих людей молиться на своих молитвах, сказать: «Господи, упокой душу усопших рабов Твоих». А Господь знает их имена, знает, о ком мы молимся. Господь все знает наши мысли, тайна сердца, от Него ничего не может скрыться. Так что Господь заботится о каждой душе, и каждая душа, и даже этого человека, она дороже всего мира. Так что Господь пришел спасти всех людей на земле. И кто к Нему обратится, тот спасется. И вот всякие вот такие катастрофы, всякие тревоги, они лишний раз напоминают нам, что мы здесь живем временно, живем не вечно, а Господь говорит: «В чем застану, в том буду судить». И, конечно, никто гарантии не дает, что будет с нами сегодня или завтра, потому что мы все ходим под Богом и должны пребывать в молитве. Умрем в молитве, а Господь сказал: «В чем застану, в том буду судить». Умрем мы во грехах, в матах нераскаянных, в пьянке. Вот таким мы и пойдем в тот мир. Поэтому надо стараться контролировать каждое свое слово, каждую свою мысль и каждое свое дело, и стараться делать добро всем, без исключения. И ни на кого обиду не иметь, ни раздражения, потому что все люди прекрасные, все люди хорошие, но мы имеем свободную волю, и некоторые люди живут по воле Божией, а многие люди живут по воле демонической. А все люди-то прекрасные, хорошие, только вот плохо то, что мы более склоняемся не к Богу, а к дьяволу, исполняем не волю Божию, а волю дьявола. Батюшка, интересно, еще вот вспоминается, что очень многие из родственников, тех, кто оказался на этой подлодке, говорили о том, что они чувствуют душой, что они живы. Вот все-таки это чувство, наверное, их действительно их не обманывает. Это чувство, оно их не обманывает, потому что душа, она бессмертная, и она никогда не умирает. Наше тело только стареет, изнашивается, и наше тело рассыпается в прах земли, а душа бессмертная. Допустим, те родственники, которые нас окружают, можно сказать, они умирают. Мы их видим, но эти люди, то есть мы чувствуем, что они не умерли. И вот особенно мы чувствуем, что наша душа, что мы не умрем никогда. Никогда не умрем. Душой чувствуем. И это чувство, оно не обманывает. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас, говорите. С праздником, батюшка. Это раба Божья Надежда. Благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Я в воскресенье вот причастилась, и вроде казалось, и каялась со слезами, и просила Господа о отпущении моих грехов, и причастилась, и в настроении у меня было хорошее. А спать легла ночью с воскресенья на понедельник. На меня с такой силой бес навалился, что отогнать ни одной молитвы не могла. До тех пор, пока не заплакала и не закричала. Говорю: «Господи, ну помилуй, что же мне делать?» Вот. Только после этого пришла в себя. Это вот первый вопрос, батюшка, почему так у меня случилось? И второй вопрос. Живу я с сестрой, она человек не воцерковленный. И вроде бы и скорби у нее полно, и болезни, и то, и сё, и всякого рода, как вы говорите, неприятностей. А человек все больше и больше озлобляется. Я вот, батюшка, о ней очень скорблю, молюсь, и в то же время не знаю, как поступать. Будьте любезны, ответьте на мои вопросы. Спасибо вас, Господи. Есть такое, матушка, сказано, что одни люди будут обращаться к Богу, вот, будут духовно совершенствоваться в добре, пребывать в Боге, а другие будут ожесточаться по своей свободной воле, и даже их будут скорби, и будут болезни, они еще больше будут хулить Бога. Это от нашей свободной воли, потому что в нас живет злая сила, а злая сила — это наша гордыня. Это самый страшный грех, когда вот мы не хотим покориться, не хотим смириться. Я просто вспоминаю такой момент, как в одном храме была икона Спасителя во весь рост. Но в этом храме службы не было. И там устроили склад, и надо было провести проводку. Но провели проводку, мелом прочертили как раз по ногам Христа. Один мастер отказался электрик проводить, другой отказался, а третий, да плевать, что там смотреть. Взял, продолбил и прям по ногам. И когда дошел до ног Христа, посмотрел на него, ничего, сейчас отходишься. И продолбил ему ноги, и проводку провел, заштукатурили, все прекрасно. Пришел домой, утром встать хотел, а в этом месте, в ногах, страшная боль. И мысль, ну вот, отходился. И он не хотел покаяться. Да в больницу отправили, начало гноиться. Так что дошло до такого состояния, гангрена, надо ампутировать. Покаяния нет, не хочет признаться в своем грехе. Отрезали до колен. Дальше гниет, не заживает. Выше колен. Уже дошло до предела. И тут он стал внутренне каяться. И вызвали священника. И он признался в этом страшном грехе, кощунстве. Ну и, конечно, и умер. Но в каком состоянии? Там Господь знает. Но самое главное, хоть покаялся, хоть адских мук вечных не будет иметь. Так что вот, бросая на солнце грязь или плевать на солнце, это вся грязь и плевки на нашу дурную голову свалятся. Бог посрамлен не бывает. Бог творец вселенной. Он одним словом вызвал из небытия в бытие всю вселенную. Нам, допустим, труднее зажечь спичку или зажигалку, чем Богу еще 100 солнц на небе создать. Так Бог, что Богу ничего. А кто мы по сравнению с Богом? Микробы незаметные во Вселенной. А если Бог, Он всегда был, и о Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь — это чистейший дух, Господь — это источник любви, и Он создал нас для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Так что многие люди, более смиренные, они через скорби, через болезни, через страдания приходят к Богу. Но я думаю, что сейчас, поскольку была канонизация царской семьи и Николая II, и больше тысячи святых мучеников, новомучеников, я думаю, что это лично я от себя думаю, это начало возрождения нашей России. Потому что есть предсказано у святых отцов, что Господь в последнее время изберет новые силы, и они восстановят все то, что было попрано когда-то людьми. Ну вот зайдет 70 лет советской власти. Возможно, сейчас время настает возрождения нашей России. И, конечно, и наша Россия находится под особым покровом Матери Божией, и Господь особо хранит нашу Матушку Россию. Вот она в страданиях, в муках, она не погибла. Как вот поэт Есанин. Евгений Есанин, да, он говорит в своих стихах, что там Он записочку подал на Проскомедию, вот, о матушке России, о здравии. Говорит, я не ошибся. Вот. Что многие считают, мать России уже умерла. Нет, она не умерла. Я-то ее подаю о здравии. Так что Россия не умерла. Россия сильная. Почему? Потому что она с Богом. Она непобедимая. Это самое основное. Хотя определенные силы уже думают, что все похоронили. Ничего подобного. Она с Богом. Потому что Россия, она не будет материально богата. Она будет богата духовно. Это самое основное, самое ценное для человека. Но то, что, матушка, вы причастились и почувствовали ночное такое нападение демонических сил, есть такое у святых отцов из опыта церкви. Те люди, которые думают причащаться, принимать в себя живого Христа, не часть его плоти, а в каждого входит живой Христос в танце причащения, то он должен себя подготовить постом и молитвой, потому что бывает искушение перед причастием или же после причастия. Ведь не только, матушка, это с вами случается, даже люди, которые святые, их демоны тоже бьют, колотят. Да не только в сонном видении, наяву являются, избивают. И когда они призывают Господа на помощь, вот тогда Господь защищает. И там один старец говорит: «Господи, да чего же демоны обнаглели? Меня уже с кельи стали вытаскивать». И когда они уже в дверь вытаскивали, он уперся руками в косяки и говорит: «Господи, да чего же они обнаглели? Помоги мне!» И Господь помог. И говорит: «А что ж, Господь, ты не помогал? Он, ты же ко мне не обращался, ты же надеялся на свои силы, сопротивлялся». И вот, конечно, если в сонном видении призываем Господа на помощь, демон уходит. Так что и бояться-то их не надо, потому что это духи, если Господь попускает, только с определенной целью, для того, чтобы мы не расслаблялись, а были всегда готовы, мужественными, были сильными, всегда стояли, а не лежали в расслаблении и в лености, в безмолинном состоянии, а все, чтобы всегда были добре. Слушаем еще звонок. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, отец Амвросий, раба Божья Валентина из Санкт-Петербурга, благословите. Господь вас благословит, матушка. Батюшка, помолитесь о болящей матушке моей, рабе Божьей Надежде. А вопрос мой такой. Приехали мы из паломнических мест, и в источниках купались, и рады радехоньки, и чудесно смотрелись, и благодатью Божьей напитались. А вот расхворались страшно. Матушка в клинической больнице в тяжелом состоянии, пожелтела, желтуха механическая. Я была в тяжелом состоянии, братец болен и дочка моя. Поясните, батюшка, искушение, наказание или это, ну, как это объяснить? В церковь ходим, молимся в монастыре Иоанна Кронштадтского, а матушке Проскомедию подала и Сорокауст о здравии. Ну, вот такие, я бы сказала, скорби. Простите меня, пожалуйста. Значит, матушка, Господь мимо не прошел. Надо вот так вот принять. Если болезни, скорби, это значит, благодать Божия посетила вас за то, что вы вот ездили по святым местам. Знаете, самое опасное, что человек с широкой грудью, когда надеется на свои силы, когда вот надеется на свои силы, то он падает. В Священном Писании ведь написано, Господь избрал немощные силы, чтобы посрамить сильных, Господь избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Все мне полезно. Вот, все испытывайте, хорошо держитесь, апостол Павел говорит. Так что не скорбит ваша душа, что вас постигли такие скорби. Это милость Божия. Это значит, так Господу угодно, потому что мы потом только увидим, то ли когда душа наша выйдет из нашего тела, или же еще при жизни мы узнаем, что это нужно было. Если без воли Божией ни один волос с головы не падает, ни один листочек с дерева не падает, ни тем паче заболеть или попасть в реанимацию, попасть. Господь все это видит, знает и контролирует каждый наш шаг, все Он видит. И это полезно для нас. Так что Господь никого не оставляет, всех любит, всем добро творит. Но цель у Господа одна, чтобы спаслись наши души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Батюшка Амбросий, с праздниками вас со всеми. Вот у меня такой вопрос. Вот эта трагедия вот с подводной лодкой в Баренцевом море, не кажется ли вам, что вот нечистая сила не выдержала наших торжеств всех, архиерейского собора и всех праздников, и прославления святых, и послал вот нам такое вот попустительство, как сказать, спасибо Господи? Конечно, так нельзя думать. Получается тогда, если Господь попустил, значит, Господь в этом виноват. Демон, он над властью, над человеком и над нашим миром не имеет. Если бы Господь самому малому злому духу, демону, дал власть, то он, как говорится, одним перстом мог бы нашу землю уничтожить, перевернуть ее. Но это все в руках Божьих. И, конечно, эта трагедия... Она не без промысла Божьего. Вот. Это я все от себя хочу сказать. Цель у нас только одна. И у Бога цель одна, чтобы мы обратились к Богу с покаянием.